Трудус трудум труд. В наши дни уж больно все умниками стали, особенно молодежь. Ни во что не верит, надо всем смеется. Я сам слыхал, как один молодой человек, который учится в школе в Париже, заявил: так это, между прочим, что наша земля круглая, да еще и вертится. Какие все-таки эти парижане-насмешники! И тот же юноша уверял, что колдуны и волшебники всего лишь обманщики. Они только и умеют, что деньги со всех тянуть, а это не такое уж сложное колдовство. Вот ведь каков. Прямо обидно становится. Насчет того, будто земля вертится, я промолчал. А что касается волшебства, прошу прощения. Тут я кое-какое понятие имею. Моя бабушка говорила мне, что ее бабушка слыхала от стариков историю Луизе из Авиньона, которого несколько волшебных слов сделали богатым и почитаемым человеком. Так что не рассказывайте мне, волшебство может таки иной раз службу сослужить. Луизе, о котором идет речь, был уж таким неудачником, таким неумелым, никогда ничего своими руками не сделал. И все говорил: не могу я работать, руки у меня дырявые, за что не возьмусь, все из моих рук валится, все ломается да бьется. В конце концов так и прозвали его Луизе Дырявые Руки. Прослышал однажды Луизе, что в Авиньон прибыл ученый доктор из Салона, алхимик Мишель Нострадамус. Поговаривали, что он колдун и чудеса может творить. Слава его в те времена гремела повсюду. Даже вдова покойного короля Генриха II ходила к этому Нострадамусу и, говорили, осталась очень довольна. Луизе сразу размечтался. «А что, если взять и пойти к этому ученому-волшебнику? Вдруг он согласится сотворить для меня чудо?» Отправился Луизе. «Так и так. Говорят, мол, что вы колдун. Может, если будете так добры, скажете мне, какое заклинание, или волшебное слово, или еще что в таком роде, чтоб только мне богатым стать. Работать-то я не могу, руки у меня дырявые». Нострадамус слушал, что говорит Луизе, а сам брови хмурил. Потом улыбнулся. Подумал он немного, да отвечает: «Дать волшебное слово, которое сделает тебя богатым, это нетрудно. Только одного слова недостаточно. К словам нужны еще волшебные движения». «Движения?» — спросил Луизе. «Мне что, придется верхом на метле ездить?» Нострадамус расхохотался. «Нет-нет, кое-что попроще. Дело-то вот в чем. Надо это слово говорить, а самому ивовые прутья да тростники переплетать, а иначе слово силы иметь не будет. Да у тебя ведь руки дырявые, небось, не выйдет ничего». Обиделся Луизе. «Руки, может, и дырявые, да все-таки их две, а не одна, и не такой уж я разиня. Вы только слово скажите, а мое дело постараться». «Ну что ж», — говорит Нострадамус, — «тогда слушай внимательно. Вот тебе волшебные слова. Трудус, трудум, труд. Ты их повторяй, а сам ивовые прутья переплетай. Один прут вплел, за другой берись. Сколько прутьев сплетешь, столько на завтра лиаров на их месте найдешь. Как видишь, дело несложное». Едва Луизе дождался, когда тут говорить кончит. Уж очень ему не терпелось поскорее волшебные слова испробовать. Побежал он на берег Роны, нарезал себе целую охапку ивовых прутьев и тростнику и принялся за работу. Сидит Луизе под ивой, прутья переплетает, а сам шепчет: труду с трудом труд. Но то ли руки у него и впрямь были дырявые, то ли просто с непривычки. Только не получается у него ничего. Тростник мнется, ивовые прутья ломаются, так и разваливается все у него в руках. Луиза чуть не плачет. Какое замечательное волшебство пропадает из-за таких пустяков. Обидно ведь. А недалеко от него жил в ту пору один корзинщик. Плел он корзины, да так ловко и быстро, словно играючи. Не стал Луиза времени даром терять. Побежал к этому корзинщику и говорит: «Здорово это у тебя выходит, приятель. Может, и меня немного подучишь?» Хороший человек всегда рад другому своим ремеслом помочь. Корзинщик сразу же стал обучать Луизе, показал ему, как прутья плести да переплетать, как их закреплять да один за другой просовывать. Попробовал Луизе один раз, два раза, 10 раз. Вот уж стало у него лучше получаться. Учитель даже похвалил его за работу. А Луизе во вкус вошел, сидит, напевает: труду с трудом труд, прутик через пруд, корзина тут как тут. К концу дня Луизе сплел большую корзину. Не меньше 30 прутьев на нее пошло, а значит и 30 лиаров Луизе причиталось. Перед уходом корзинщик хотел попрощаться с учеником. Смотрит, а тот спит прямо возле своей корзины. С непривычки, небось. За всю жизнь Луизе столько не трудился. Вот и устал. Добрый человек был этот мастер-корзинщик. Подумал он про себя: вот бедняга, уж как он старался. Надо ему помочь. Чего ему идти в город продавать одну корзинку? Прихвачу-ка я ее вместе со своими. Проснется он, а рядом уж не корзина, а деньги лежат. Тот-то рад будет. Поначалу всегда хорошо подбодрить человека. Взял мастер корзину Луизе, а на ее место положил маленькую серебряную монетку. Уж кто-кто, а он-то знал, сколько может стоить такая корзина. Когда проснулся Луизе, да увидел вместо ивовых прутьев, из которых он сплел свою корзину, серебряную монету, можете себе представить, как он обрадовался? Вот это волшебство настоящее, без обману. Не стал Луизе терять ни минуты, уселся снова под деревом. И давай ивовые прутья переплетать. Плетет, а сам все волшебные слова повторяет. Труду с трудом труд. И так вот без остановки до самого вечера. Попробуйте сказать после этого, что волшебства на свете не бывает. Ведь Луизе, дырявые руки, стал самым искусным корзинщиком во всем Провансе. Бабушка мне говорила, что если кто хотел изучить все хитрости ремесла корзинщика, только к нему бывало и едут. И денег Луизе зарабатывал вдоволь, а уж как почитать его стали. А называли его не иначе, как Луизе, золотые руки. И подумать только, что причина всему — 3 маленьких волшебных слова.